Глава 21. Застава. Четверг, 1 мая. Время 17:22. Капитан Ворман в полном одиночестве коротал время у окна своей комнаты. Он задумчиво наблюдал, как удлиняются тени во дворе, пока солнце медленно ползет к горизонту. И по мере того, как вырастали тени, росло его напряжение, но, разумеется, не из-за самих теней. Итак, две ночи подряд прошли на заставе спокойно, никого не убили, и у него сейчас вроде бы не было причин волноваться. И все же капитана не покидало тревожное предчувствие чего-то дурного. Солдаты тем временем немного воспряли духом. Они вновь почувствовали себя победителями. Это было заметно и по их глазам, и по общему настроению. Да, их пытались запугать, некоторые даже погибли. Но, тем не менее, они выстояли и продолжают удерживать крепость в своих руках. После того, как убрали девушку и две ночи все проспали спокойно, между подчиненными Вормана и Кемпфера наступило нечто наподобие перемирия. Они, правда, по-прежнему не общались друг с другом, но все равно испытывали общее чувство победы. Ворман же вынужден был отметить, что, к сожалению, не может разделить их оптимизма. Он перевел взгляд на незаконченную картину. У него не было настроения ни работать над ней, ни тем более начинать новую. Капитан не мог даже заставить себя взять кисти и замазать это зловещее пятно, так напоминающее ему висельника. Напротив, все его внимание поглотило именно это пятно. Каждый раз, когда он смотрел на него, ему казалось, что тень повешенного проступает все более четко. Сегодня пятно стало еще темнее, и уже можно было различить голову. Ворман сильно зажмурился, потом снова открыл глаза и, наконец, решительно отвернулся от холста. Чепуха. Все это ему просто кажется. Но, может быть, и не совсем чепуха. Все же скверные предчувствия никак не оставляли сознание капитана. Да, смертей нет вот уже двое суток. Но замок остается таким же зловещим. Он нисколько не изменился за это время. Зло никуда не исчезло. Оно просто... спряталось, что ли? Спряталось? Нет, не совсем так. Скорее замерло и выжидает. Разумеется, никуда оно не испарилось. Стены все так же продолжали давить на него. В воздухе висели напряжение и угроза. Солдаты шутили, весело похлопывая друг друга по плечам. И, казалось, начисто забыли обо всем происшедшем. Но Ворман не мог вычеркнуть из памяти эти страшные события минувших дней. Стоило ему только бросить мимолетный взгляд на картину, как он сразу же понимал, что убийства не прекратились. Просто наступила какая-то пауза. Она может продлиться и несколько дней, а может и прерваться сегодня же ночью. Ничего они не добились. Все в замке оставалось как прежде. И поэтому ожидание смерти было вполне оправданным. Ведь они никого не изгнали отсюда. Ни над кем не одержали осязаемой победы. Видимо, убийца просто ждет подходящего случая, чтобы нанести свой коварный удар. Ворман расправил плечи и потянулся, пытаясь стряхнуть с себя неприятный осадок от всех этих раздумий. Да, вскоре снова что-то произойдет. Он чувствовал это всем своим существом. Еще одну ночь. Продержаться бы только эту одну единственную ночь. И если смерть ни за кем не придет сегодня, то завтра утром Кемпфер уедет в Плоиште. И тогда Ворман установит здесь свои порядки. СС больше не будет ему мешать. Если вдруг неприятности повторятся, он сразу же выведет своих людей из замка. Кемпфер. Интересно, чем занят сейчас его любимый и несравненный Эрик? Давненько они уже не виделись. Штурмбанфюрер СС Эрик Кемпфер склонился над разложенной на кровати картой железных дорог Румынии и внимательно рассматривал район Плоишти. Солнце садилось, и он вынужден был напрягать глаза, чтобы разобрать сложные переплетения разноцветных линий. Сейчас было бы лучше оставить это занятие и продолжить потом, при свете ярких электрических ламп. Кемпфер выпрямился и устало потер глаза. По крайней мере, день не прошел впустую. Изучив новую транспортную схему, он подчерпнул для себя немало ценного. Ведь в Румынии все придется начинать буквально с нуля. А организация концлагеря возлагалась полностью на него одного, включая выбор строительной площадки. И ему показалось, что он нашел весьма подходящее место. В восточной части железнодорожного узла находилось множество старых складов. Если их сейчас не используют и не планируют задействовать в ближайшем будущем, то они могут стать неплохим первым камнем в основании нового лагеря. Забор с колючей проволокой можно поставить за считанные дни, а уж потом Железной гвардии останется собрать только как можно больше евреев. Кемферу не терпелось поскорее приступить к настоящему делу. Пусть гвардейцы Антонеску ищут пока первых гостей, как им заблагорассудится. В это время майор займется необходимым строительством. А вот когда все уже будет готово, он посвятит основное время обучению румынских специалистов. Им придется овладеть всеми тонкостями технологии СС по ликвидации нежелательных элементов. Складывая карту, он еще раз подумал о всех выгодах и преимуществах такого лагеря, а также о том, как бы все эти выгоды обратить в свою пользу. Например, кольца, часы и драгоценности надо будет отбирать прямо сразу, а вот золотые зубы и волосы придется, очевидно, реквизировать немного позже. Коменданты почти всех лагерей и в Германии, и в Польше довольно быстро сколачивали себе приличное состояние, и Кемпфер не видел причины становиться в этом смысле исключением и быть хуже других. Но этим планы майора не ограничивались. Когда лагерная система заработает как хорошо отлаженный механизм, он сможет отбирать для румынской промышленности довольно много еще здоровых и даже квалифицированных работников. А в скором времени, когда будет приведен в исполнение план Барбаросса, таких работников станет неизмеримо больше. Вермахт вместе с румынской армией захватит Россию, и оттуда хлынет неисчерпаемый поток свежей рабочей силы, которой так не хватает сейчас заводам. И Кемпфер охотно поможет им с рабочими, а их заработок, разумеется, пойдет в карман начальнику лагеря. Он давно уже знал на зубок все пути и лазейки для обогащения. Гесс оказался неплохим учителем, и майор крепко усвоил в Освенциме его уроки. Не так уж часто выпадает возможность одновременно послужить Отечеству, улучшить генетический баланс человечества, да еще неплохо заработать на этом. Да он же просто счастливчик. Кабы не эта проклятая застава. Но, кажется, и здесь уже дела начинают идти на лад. Если сегодня все обойдется, то завтра утром он доложит в Берлин о своих успехах. И звучать это будет примерно так. В первую же ночь после прибытия в замок он потерял в бою двух солдат, но затем принял эффективные контрмеры, после чего убийства прекратились. Он не будет уточнять, как именно ему удалось остановить убийцу, но наверху всем сразу станет понятно, благодаря кому на заставе восстановился порядок. И по истечению трехсуточного контрольного срока майор принял решение покинуть замок. Ему здесь больше нечего делать. Помощь пехотинцам оказана, задание выполнено. А если после его отъезда снова что-нибудь произойдет, то это будет уже целиком по вине болвана и сапожника Вормана. И придется посылать сюда нового человека, который займется не только безопасностью, но и проверит компетентность беспартийного капитана. А Кемпфер к тому времени уже вовсю начнет строительство крематория.